Новелла шестая. Мадонна Бритола найдена на одном острове с двумя ланями после того, как потеряла двух сыновей. Отправляется в Луниджьяну, где один из ее сыновей поступает в услужение к властителю страны, слюбился с его дочерью и посажен в тюрьму. Сицилия восстает против короля Карла. Сын, узнанный матерью, женится на дочери своего господина. Его брат найден, и оба возвращаются в прежнее высокое положение. Дамы, равно и юноши, много смеялись над приключениями Андреуччио, рассказанными Фиеметтой. Когда Эмилия, увидев, что новелла пришла к концу по приказанию королевы, начала так. «Тяжелы и докучливы разнообразные превратности судьбы». И так как всякая беседа о них вызывает пробуждение духа, легко засыпающего под ее ласки, я полагаю, что никогда не лишне послушать о них счастливым и несчастным. Настолько, первых, это делает осторожными, а вторых утешает. Потому хотя об этом уже много было говорено ранее, я намерен рассказать вам по тому же поводу новеллу не менее правдивую, чем трогательную. Ее развязка весела, но такова была скорбь и так продолжительна, что едва верится, что она смягчилась, последовавшей радостью. Вы должны знать, милейшие дамы, что по смерти императора Фридриха II королем Сицилии был венчан Манфред, при котором высокое положение занимал один родовитый человек из Неаполя по имени Оригетто Капечче. У него была красивая и родовитая жена — также неаполитанка по имени Мадонна Бритола Карачиолла. Когда Оригетто держал в своих руках управление островом и услышал, что король Карл I победил и убил Манфреда при Беневетти, и все королевство ему поддавалось, он, мало уповая на шаткую верность сицилианцев, не желая стать подданным врага своего повелителя, приготовился к бегству. Но сицилианцы о том проведали, и он, и многие другие друзья и служители короля Манфреда были внезапно преданы как пленники королю Карлу, а затем передана ему и власть над островом. В таком изменении вещей, не зная, что стало с Оригетто, и постоянно опасаясь того, что и приключилось, Мадонна Бритола, боясь позора, покинула все, что имела, и, сев в лодку с своим, может быть, 8-летним сыном по имени Джуз Фредди, бедная и беременная, удалилась на Липари, где родила другого мальчика, которого назвали Скачьятто, изгнанник. Здесь, взяв кормилицу, она со всеми своими села на небольшое судно, чтобы вернуться в Неаполь к своим родным. Но вышло иначе, чем она предполагала. Ибо силой ветра судно, имевшее пойти в Неаполь, было отнесено к острову Понца, где, войдя в один небольшой морской залив, они стали выжидать времени, благоприятного для путешествия. Сойдя вместе с другими на остров и найдя на нем уединенное в стороне место, Мадонна Бритола осталась здесь одна, чтобы поплакать о своем Оригетто. Таким образом она делала каждый день. Случилось, что пока она предавалась своим сетованиям, подошла галера корсаров, так что ни корабельщик и никто другой того не приметил, преспокойно забрала всех и удалилась. Когда по окончании сетования Мадонна Бритола вернулась к берегу, чтобы поглядеть на детей, как то делала обычно, никого там не нашла. Сначала она удивилась тому, затем, внезапно догадавшись, что случилось, вперла глаза в море и увидела галеру, еще недалеко ушедшую и увлекавшую за собой ее судно. Тут она ясно поняла, что потеряла не только мужа, но и детей. Увидя себя бедной, одинокой, оставленной, не зная, придется ли ей найти кого-либо из них, она, призывая мужа и сыновей, упала на берегу без сознания. Не было там никого, кто бы холодной водой или другим средством снова призвал к ней оставившие ее силы, почему ее дух мог свободно блуждать по произволу. Но когда к ее жалкому телу вернулись вместе со слезами и воплями утраченные силы, она долго звала детей и пристально обыскивала каждую пещеру. Когда она поняла, что ее труд напрасен, и увидела, что ночь наступает, она, все еще надеясь, сама не зная на что, стала помышлять о себе и, отойдя от берега, вернулась в ту пещеру, где приобыкла плакать и горевать. Когда прошла ночь в большом страхе и неописанном горе, наступил следующий день, и уже прошел третий час, она, не поужинав перед тем вечером и побуждаемая голодом, принялась есть траву. Поев как могла, она, плача, отдалась различным мыслям о своей будущей судьбе. Пока она находилась в таком раздумье, увидела, как в одну пещеру неподалеку вошла лань, вышла оттуда по некоторому времени и побежала в лес. Встав и войдя туда, откуда выбежала лань, она увидела двух ланят, рожденных, вероятно, в тот же день. Они представились ей самыми милыми и хорошенькими созданиями в свете, и так как после недавних родов молоко у нее еще не иссякло, она бережно взяла ланят и приложила к своей груди. Не отказываясь от такого предложения, они начали сосать ее, как сосали бы мать, и с тех пор не делали никакого различия между ней и матерью. Таким образом, достойная женщина вообразила, что она нашла в пустыне хоть какое-нибудь общество. Питаясь травой, водой утоляя жажду, порой плача, когда вспоминала о муже и детях и своей прошлой жизни, она решила здесь жить и умереть, не менее привязавшись к лонятам, чем к своим сыновьям. Когда благородная дама пребывала таким образом, уподобившись зверям, случилось через несколько месяцев, что пизанское судно занесено было бурей туда же, куда и она прежде пристала, и пробыла там несколько дней. Был на том судне родовитый человек по имени Курадо из рода маркизов Малеспини с своей женой, достойной и святой женщиной. Они совершили паломничество ко всем святым местам, какие есть в королевстве Апулии, и возвращались домой. Однажды, чтобы отвести скуку, Курадо с женой, несколькими слугами и собаками отправились внутрь острова. Недалеко от места, где находилась Мадонна Баритола, собака Курадо стала гнать двух лонят, которые уже подросши ходили и паслись. Преследуемые собаками, они пустились бежать не в иное место, как в пещеру, где была Мадонна Баритола. Увидев это, вскочив и схватив палку, она прогнала собак, а тут подошел Курадо с женой, следуя за собаками. Увидев женщину, почерневшую, похудевшую, обросшую волосами, они дались диву, а она удивилась им и того более. Когда по ее просьбе Курадо отозвал своих собак, после многих увещеваний убедили ее сказать, кто она и что здесь делает, и она подробно открыла им свое положение, все приключения и свое суровое намерение. Как услыхал это Курадо, очень хорошо знавший Оригетто Капечче, заплакал от жалости и многими речами тщился отвлечь ее от столь жестокого решения, предлагая ей отвезти ее в свой дом и держать в чести как бы свою сестру. «Пусть останется с нами, пока Господь не пошлет ей в будущем более счастливой доли». Когда Мадонна Баритола не склонялась на эти предложения, Курадо оставил с ней свою жену, сказав ей, чтобы она велела принести что-нибудь поесть, одела бы ее, всю оборванную, в одно из своих платьев и сделала бы все, чтобы увести ее с собою. Оставшись с нею, достойная дама, вдвоем оплакав вместе с Мадонной Баритолой ее несчастье, распорядилась доставлением одежды и еды и с величайшим в свете усилием убедила ее одеться и поесть. Под конец, после многих просьб, уговорила ее, заявившую о своем нежелании пойти куда бы то ни было, где бы ее знали, отправиться с ними в Луниджьяну вместе с двумя лонятами и ланью, которая между тем вернулась и не без великого изумления достойной дамы стала весело ласкаться к Мадонне Баритолле. И вот, когда наступила благоприятная погода, Мадонна Баритола села на корабль вместе с Курадо и его женой, с ними лань и двое ланят, по которым и Мадонну Баритолу, имя которой не все знали, прозвали Кавриолой, то есть ланью. С попутным ветром они скоро дошли до устья Магры, где, сойдя на берег, отправились в свои замки. Здесь стала жить Мадонна Баритола при жене Курадо, будто ее прислужница, во вдовьем наряде, честная, скромная и послушная, питая ту же любовь к своим лонятам и заботясь об их питании. Корсары, захватившие в Понце корабль, на котором приехала Мадонна Баритола, не захватили ее, ибо не заметили, а со всеми другими отправились в Геную. Здесь, Когда разделили добычу между хозяевами галеры, случилось так, что в числе прочего на долю некого мессера Гаспарино де Ариа досталась мамка Мадонны Баритолы, и при ней двое мальчиков. Тот послал ее с детьми к себе домой, чтобы держать их в качестве слуг для домашнего обихода. Мамка, безмерно опечаленная утратой своей госпожи и бедственным положением, в каком видела себя и двух ребят, долго плакала. Но, уразумев, что слезы ничему не помогут, и что она вместе с ними в рабстве, как женщина умная и рассудительная, хотя и бедная, она прежде всего, как сумела, подбодрилась.